Глава 15. Начни все сначала. Дворец короля лично меня не впечатлил, особенно своими глупыми статуями в виде стражников, бросающихся на противника. Безвкусица. Хотя даже тут были интересные экземпляры. Полупревратившиеся друиды, какие-то уродливые получеловеки, всадники и дамы в широких платьях. Да, Лани была самым настоящим злом, прокатившимся по столице Каланара. И именно я с Лёхой привёл её с собой. Прав был всевидящий глаз. Это ведь я то самое зло, которое уничтожает мир. Хотя, может быть, этот глазик намекает, что мы все сами по себе приносим все проблемы. Что не надо ничего искать в стороне, а просто убейся об стену, облитый ядом, и тихо сдохни. Инструкции нет, зато есть кольцо всевластия. Странный набор привилегий. «Остановитесь, демоны!» Вдруг вырвал меня из размышлений чей-то голос, и мне пришлось осмотреться. Перед нами стоял старик, который был за оракула и за встречающего. Как было понятно, Лань он проигнорировал как класс, но останавливать нас как-то иначе, чем голосом, видимо, не собирался. «О, привет, старик!» — помахал я рукой. «Или ты у нас оракул? Я все понять не могу». «Может, он и король?» — решил выразить свое мнение Алексей. «А кто его знает?» — качнув плечами, посмотрел на фигуру в старом балахоне. «Ты король?» «Нет, путники, я советник, и сейчас я прошу вас остановиться. Слишком сильно вы своими необдуманными поступками влияете на этот мир». «Не вопрос». Я поднял руки, показывая, что безоружен. «Открывай нам выход в наш мир, и мы свалим. Все честно». «Я не могу вам его открыть, Станислав. Ваше здесь нахождение слишком сильно перевешивает равновесие. Вас здесь не должно было быть сейчас». «Разве? А где-то было расписание?» Хамски спросил Лёха. «Или, быть может, указатели на дорогах?» «Герои сами решают судьбу этого мира. И вы здесь появились слишком рано, да еще и эту с собой притащили». Старик с омерзением осмотрел Алани. «Понятно, мы поторопились, враг оказался не готов, и зло не может восторжествовать. Мы плохие, а все хорошие». Я повернулся к старику. «Это все, что ты хотел? Или, быть может, у тебя есть аргументы получше?» «Я хочу предложить вам сделку». Неожиданно сказал старый хрыч, стоящий посреди пустого, высокого зала, наполненного статуями. «Серьезно?» Я посмотрел на Алексея и затем вернул взгляд обратно советнику. «И чем же ты нас можешь заинтересовать?» «Сделка в том, что я позволю вам максимально, насколько это вообще возможно, приблизиться к злу, который необходимо уничтожить. Я допущу вас максимально близко. И далее вы сами решите, что и как должны делать. Вы пришли слишком рано. Так как рубеж 9-го месяца, а именно тогда все и должно было начаться, будет только через неделю». «Так...» Я подумал и задал свой вопрос. «То есть ты предлагаешь нам перескочить этот рубеж, лишь бы мы сейчас остановились или попросту оказались где угодно, но только не здесь?» «Верно. Я открою вам все блага рубежа уже сейчас, но вы дальше не пойдете. Вы будете уже за пределами текущих позиций». «А что за теми дверьми?» Указывая за спину старика, спросил Алексей. «Я предложил сделку», — напомнил этот хрыч. «Я откажусь, наверное», — произнес я. «Неделю я и так подожду, а то, что ты хочешь дать шанс и усилить тех, кто нанимает убийц для нашей гибели, это как-то неспортивно». «Вы просто не понимаете. Баланс будет сохранен». Начал было он, но Лёха мастерски вскинул руку и выпустил огненную струю в него, да еще и добавил след. «Закрой рот!» Как ожидалось, старика после удара нигде не было. Однако мы зря радовались, так как не успели мы начать, как нечто звякнуло за нашими спинами. А когда мы повернулись, то видели стоящую за нами статую Алани, прижимающую к груди амулет, который я ей подарил. У ног девушки лежало разбитое зеркальце. Старик нас не обманул, баланс был восстановлен. «Стас!» Начал было меня успокаивать Лёха, но я его прервал, просто подняв руку. «Погоди секунду». Я повернулся и прокинул в себя фиалы исцеления. Прочтя заклинание, вызвал к нам веру. Идти дальше двоим никак не хотелось. Откат от прочтения стихотворных строк был чудовищным, но зелье хоть немного, но помогло. Дальше я откачивался душой какого-то моба. У меня осталось всего 2 троедушия. «Ребята!» — воскликнула Вера, едва только на ноги встала. «Как вы?» «Не очень», — честно ответил Лёха и показал на Алане и десятки окаменевших людей и нелюдей вокруг. «Если это не очевидно, то вокруг сотни врагов, но они боятся выходить, так как не знают еще, что Алани среди нас уже нет». «Сколько прошло времени?» — спросила Вера у меня. «Да часов 5, не больше». Отмахнулся я. «Надо пройти эти двери впереди. Тут старик-оракул появился, просил нас туда не ходить». «Тогда надо». Серьезно кивнула наша волшебница и начала крутить глазами и улыбаться, а затем нас Лёха окутала двусторонних щита. «Это защита от физического урона, примерно как твой щит, но вашей защите он не мешает». «Здорово». Все еще невесело процедил Алексей, и мы обновили свои щиты. Вера все же прочла еще пару новых заклинаний, после чего вынула фиал с голубым эликсиром и осушила его. Все, регенераторы на полчаса и пассивные ауры против дистанционных атак. Прикрыть не прикроет, но урон снизит на треть. Девушка отбросила пузырек и улыбнулась. «Спасибо». «За что?» Хором удивились мы. «За компанию, за веру в будущее». Не стали мы развозить сопли и обниматься почем зря. Мы были в самом центре противостоящей стороны. И каждая спокойная минута была нам дана силой и смертью Алании. Видать, враг до самых костей проникся ужасом, глядя на окаменевших товарищей. Зато, наверное, как обрадуются местные архитекторы, горгульи столько вокруг. До следующих дверей мы дошли в тишине, открыли бесшумные створки и заглянули в вытянутый коридор, вдоль стен которого стояли десятки самых диковинных фигур, а в дальнем конце стоял все тот же старик, которого не так давно пытался спалить Лёха. «Вы таки решились и пришли», — ухмыльнулся он. «Да еще и Веронику с собой приволокли». «Тебя зовут Вероника?» Едва ли не с ужасом оскочил Алексей. Клоунада вышла комичной. Я посмеялся, а Вера была просто шокированной. «А что не так?» Вдруг, уперев руки в бока, наехала она. «Да ничего». Мгновенно меняя настроение, отозвался наш товарищ и указал на старика. «Ну так что, мы пришли, и что это за место?» «Это...» Разведя руки в стороны, поднялся со своего места советник и словно поплыл к нам, едва касаясь пола. «Финальная зона первого тура нашей с вами постановки. Это зона повторной авторизации, начала нового пути и второго раунда». Рука человека указала направо, и все стоящие там фигуры вдруг расцвели красками и ожили. Там были все светлые сущности, от паладина в самых крутых шмотках, сверкающих аурами и святыми вещицами, до архангела с шестью крыльями и огненным клинком в руке. Однако и среди них были отсутствующие единицы, словно их уже кто-то забрал или исключил. «Это все светлые расы, великие генералы и первые лица своего уровня легиона. А с другой стороны...» Взмах налево, и все фигуры темной стороны расцветают темными пятами и огненными элементами. Темные маги, демоны, монстры, некроманты, оборотни и прочее, прочее. «С этой стороны линия противостояния. Как и со стороны противника, здесь 16 расовых единиц темных созданий, к которым вы по какому-то принцу себя причисляете. Это зона вашего выбора, как и 8 месяцев назад и 3 недели. Я задам вам вопрос. Кем вы хотите быть, и вы можете выбрать снова, решив все заново и взвесив все решения. Мир Каланара не замыкается этим островом и этим жалким городом. Все это — зона обучения. Кто-то прошел до конца, иные сошли с дистанции раньше. Следующий акт стартует через 1 неделю, когда все выжившие погибнут и попадут в комнату с новым выбором, в которой вы все были в самом начале пути. И со следующего дня все мы начнем все заново. Ясно понимая, кто мы и кем желаем стать. Вы будете знать стороны и их значимость, но помимо этого за вами будет все то, что вы успели освоить раньше». «А чем эта комната отличается от тех, которые увидят все остальные?» Перебив старика, спросил Лёха. «В чем радость нахождения здесь и сейчас?» «Отличный вопрос, Алексей», — ухмыльнулся старикан, подходя совсем близко. «И ответ прост. Это комната командиров. Все, сделавшие выбор в этом помещении, станут на свою позицию как представители этого мира. Вы сохраните свои вещи и умения, в отличие от остальных. Все желающие поддержать мировой порядок идут направо, сторонники хаоса — налево». «Охрененно!» — воскликнул уже я. «То есть все время обучения нас гнобили и пинали светлячки? А потом нам дадут шанс поменять шкурку на светлую? Серьезно? Да на темной стороне будет человек 10. Да и то все как один мои знакомые. Реальные анархисты». Он крикнул: «Хой, мы анархисты, народ не злой», напел Алексей и тоже посмотрел по сторонам. «Действительно, а где же тогда будет баланс? Темных будет на 95% меньше». «Баланс сил будет только на старте. Дальнейшее будет зависеть только от вас. Игроки решают то, как пойдет в дальнейшем их судьба». «А в чем наша выгода, если мы вдруг станем на сторону тьмы?» — спросил уже я. «У игры 2 возможных исхода — победа над злом или уничтожение всех мирных жителей. В зависимости от исхода определяются победители». «И все? Громко спросила Вера. «Все это ради выяснения, кто же победит?» «А вы что думали?» Усмехнулся старик и, разведя руки, покрутился на месте. «Вы в игровом мире. Чего вы ждали от всего происходящего? Справедливости и блага — это игра. И как любая другая игра, она кончается либо проигрышем, либо выигрышем. Вы меня разочаровываете. Уж ваша компашка всегда вела себя немного более рискованно и расслабленно. А сейчас что я вижу?» Он покачал головой, а нам как бы даже стыдно стало. «Вам на входе затерли память, так как это азарт. Играть и не знать ничего о том мире, куда вы попадаете. Это интересно и опасно, особенно думая, что ваша жизнь всего одна». «А их две», — вставил свои 5 монет Лёха. «Верно, мой друг, их две. Одна на то, чтобы определить лидеров, а вторая, чтобы пройти испытание, понимая суть проблемы. Ведь и ты, и Вероника умирала, и вы знаете, что там за кромкой нет ничего. Вы просто находитесь в хранилище, ждете чего-то. Но каждый раз вас вытаскивал тот, кому вы были нужны». Осуждающий взгляд на меня. «Ну, это и неплохо. Вы же дошли до этой зоны, и вы будете в лидерах этого мира. Разве это не победа? Разве это не верный шаг на пути к успеху? Разве это не супермедовые речи?» Саркастически произнес я и еще и руками подвинул. «Уж чего-чего я слушать подобный бред, меня твои игровые уроки реально отучили. Скажу уже сейчас, честно и искренне, отсюда вообще возможно уйти? Или твоя игра будет длиться до беспредела долго, пока мы все не сойдем с ума?» «Выход есть, и он достижим двумя названными мной вариантами», улыбаясь, ответил старик-советник. «Ну как его понять? Что ты вкладываешь в слово «зло»? Ты же не говоришь уничтожить исчадие тьмы или демонов или живых мертвецов. Ты говоришь про некое неявное зло. Что же это такое, раз ты так все время сгибаешься, выкручиваешься, обходя объяснение?» Наехала Вера, буквально задачив нашего соблазнителя. «У зла слишком много лиц, чтобы его можно было описать кратко», немного подумав, ответил советник. «Но это точно не темные силы», — спросил я. «Зло может быть где угодно и кем угодно». «Тогда я не вижу иного варианта, кроме как убить всех мирных жителей», — разведя руки, высказал свое мнение Алексей. «Некое зло искать можно 1000 лет, а люди в этом царстве конечны». «Это уже ваш выбор», — кивнул старик, а я на миг вспомнил хрустальный голос Алании. «Тогда у меня еще один вопрос». Советник посмотрел на меня и кивнул, типа «задавай». «Это твое зло, оно скрыто среди живых, но мы его должны найти сами. Не значит ли это, что то самое зло — это всего одно единственное живое создание, внутри которого нечто вроде ключа, открывающего всем двери наружу?» «Типа как игра «Мафия», — подхватил мою мысль Лёха. «Некто среди всех нас, кому выпала роль стать открывалкой, верно?» «Сейчас вы задали верный вопрос», — старик усмехнулся. «Да». «Да?» — едва не дернувшись, громко уточнили мы. «Да, а что вас так удивляет? Несложно уничтожить общество, но куда сложнее найти иголку в стогу сена. И еще сложнее это делать, если вам еще и затирают перед этим память. Азарт он такой, неоднозначный, но всеми желанный». Наступила тишина, мы все размышляли о том, что все это время с нами происходило, а я размышлял о смотрящем на меня глазе Алани. Если я прав в своей догадке, то и Алани пошла за мной именно потому, что она знала, кто я, или точнее, что скрыто внутри меня, ключик от внутренних дверей. И стало быть, старик тоже знает это. «А как можно определить это зло? Ну, оно там, например, всегда в черном или матерится, или еще какой хер на лбу нарисовано?» — спросил я, ни на что особо не надеясь. «Нет, Станислав, зло ничем себя не выдает, но оно все же отличается от остальных. У зла довольно неплохо завышена удача по отношению к другим. У него хороший подбор характеристик и чаще обычно удачный верный выбор. Вот и все. В идеале великое зло даже не знает, что оно им является». «Да как нам тогда его искать?» Скинув руки, едва не заплакала Вера. «Два исхода у игры за отведенное время равно 9 месяцам. Вы должны либо найти зло и убить, либо позволить всем мирным жителям погибнуть», — напомнил старик. «Так мы и получим победителя». «Стоп!» — Лёха поднял руку. «То есть победитель может быть всего один. Зло в случае победы получается единственным победителем, а в случае его умерщвления все остальные — это что, игра на деньги?» «И не на маленькие». Кивнул старик, и мы замолчали, погруженные в размышления. «Супер! Что тут добавить?» — сплеснул я руками. «А почему 9 месяцев? Почему не год, например?» «Альфы», — Качнув плечами, коротко ответил старик. «Первые испытатели, альфа-тестеры, прошли этот мир с полной памятью и пониманием того, что они ищут и зачем. Им потребовалось всего 3 месяца, следующим были бетты, которым стерли память с пониманием того, что они ищут и как это делать. Им потребовалось 1,5 года. Сейчас идут обычные игроки, и прогрессия продолжается. Вы не помните ничего, и вам дано 9 месяцев, после которых вы будете отправлены на 2-й круг, уже имея все, что успели узнать сейчас, кроме разве что подробностей и имен. А те, кто дошел до этой комнаты, помимо частичной памяти, получат и все свои вещи. Все просто». Старик указал на пару пустующих фигур на светлой стороне. «Как вы можете видеть, некоторые игроки уже воспользовались данным предложением и ждут своего часа, который начнется через неделю. Я предлагаю вам подождать, набив карманы еще сильнее. Или уже сейчас присоединиться к ожидающим». «Да ты 1,5 часа назад нас вообще отговаривал идти сюда», — возмутился Лёха. «С какого перепоя нам сейчас тебе верить?» «Мне верить не обязательно. Все, что я вам рассказал, можете воспринимать как хотите. Но я вам могу дать свое системное обещание, что, выбрав себе новое тело на следующий тур, вы не погибнете, а перейдете в новый тур». «То есть получается, что этот тур будет за великим злом? Люди же помрут», — уточнил я. «И если ведется такой счет, то выходит, что таких туров будет не 2». «Верно, Станислав. Всего туров 3. Но если 2 раза подряд победить зло, то в 3-м и смысла не будет. Игра будет завершена досрочно. К вам вернется память, и вы покинете камеры виртуальной реальности, сетуя на свою глупость и необдуманное или поспешное решение. А быть может, будете радоваться общей победе». Старик улыбнулся. «А еще один вопрос». Снова поднял я руку. «Великое зло всегда в одном и том же носителе? Или на каждом туре оно разное?» «Великое зло?» Советник потер бороду. «Оно всегда в одном носителе, но в мире есть уникальное заклинание, которое может сместить его. Заклинание это столь хитрое, что его может знать только один игрок на весь мир. А для местных жителей это заклинание подобно признанию, раскрывающему всю суть произносящего. А узнать того, у кого есть это знание, возможно только через посредников между мирами». «Ни черта непонятно», — отмахнулся Алексей. «Это все, что нам надо знать? Или ты еще можешь что-то сказать хочешь? Ну, там, типа, выбрав тело, вы опять откатитесь на 1-й уровень или что-то в этом роде?» «Да нет». Советник обернулся, и на обеих сторонах стен фигуры замерли и потускнели. «Любой ваш выбор даст вам 100-й уровень и перенесет его на следующий тур. Но учтите, что все погибшие, в том числе и те, кого вы оставили за вашими спинами в виде статуй, будут помнить, кто их до этого состояния довел. И они будут знать, как провести максимально качественную раскачку, чтобы найти вас и просто отомстить. Единственное, что они забудут, это имена и лица. Но выдать вы себя можете и иначе». «Да ладно», — отмахнулся я. «Я тут по вашей прихоти недолго вообще в женском теле был. Если бы бежал сразу, то и никто бы не узнал, кто я». «Ну, или так», — ухмыльнулся советник, не став оспаривать мое предложение. «Кстати», — просиял лицом Лёха. «А данжи тоже все восстановятся? Со всем лутом внутри?» «Да, но они будут перемешаны, да и местность будет совсем иной, а уровень монстров будет 3-кратно выше», — ответил старик. «Вы же не будете отрицать, что нынешние монстры были откровенно слабы?» «Нифига!» — одновременно ответили мы. «Это вам так казалось, пока вы были слабыми. Сейчас вы даже драконов убивали, разве нет? Станислав, Алексей!» Мы с Лёхой смутились. А Вера на нас так красноречиво посмотрела, что мы еще и покраснели. «То есть единорогов и фей вам показалось мало?» «Не будем менять тему разговора, а то ты напомнила мне про единорога, и вот я уже есть хочу», — отмахнулся я. «Надо принимать решение, идем мы вперед или возвращаемся на общих основаниях». «Не вижу смысла отступать», — качнул головой Алексей и почесал голову. «На мне 2 шикарных лута повешены, и школа магии огня почти на максимуме. Причем безо всяких джинов, я такое давать не хочу». «Согласна», — кивнула Вера. «Шанс на то, что нас завалит в первые дни при слабых уровнях, слишком велик. А так будут хотя бы шансы на объединение и противостояние». «Погодите», — я усмехнулся. «Вы реально предлагаете снова вставать на темную сторону? Для чего? Куда проще слиться со светлой шайкой и бед не знать? Зачем нам рисовать мишень на собственном лбу? Ведь все уверены, что великое зло — это именно темное». «Стас», — доверительно положив мне руку на плечо, начал Лёха. «Я 1,5 года шугался всех светлых пятен. Был одиноким свечом и ненавидел себя за свой выбор. А потом встретил тебя с Машей, потом Димана, Веру». Он повернулся к девушке. И знаешь, с того времени я перестал жалеть себя. Знаешь, я даже подумал, что я обрел свободу. Нахер мне все те рамки, куда я себя постоянно загонял? Зачем оглядываться на всех вокруг, когда важно только то, что меня окружает, и как я сам к себе отношусь? Своя рубашка ближе к телу, и именно на темной стороне я понял, что невозможно угодить всем, чтобы не потерять себя. На кой хер мне эти проблемы опять? Я лучше сразу скажу всем, что я на них не оглядываюсь. И если мне надо, буду вырезать деревни. Я не буду спрашивать их мнение, а буду делать то, что хочется мне. Ну, в целом, я с ним согласна. Встала рядом Вера. Пока я Димку не увидела, тоже жила как на иголках. А потом все как-то странно изменилось. Я не могу сказать, что стало жить лучше, но всяко интереснее и спокойнее, несмотря ни на что. Сколько я бегала с другими игроками, я никогда не могла бы просто сесть и посмотреть на закат, чтобы не привлечь к себе ненужное внимание. Ни разу не было такого, что я просто спала и не боялась за себя. А в окружении демонов и оборотня вдруг успокоилась. Ведь кто может быть страшнее вас? Вера улыбнулась. Лёша прав. Не надо мимикрировать, чтобы жить дальше. Вы оба этого просто не сможете пережить. Вы два браконьера, не знающие ничего святого, кроме дружбы, просто не удержите свои маски на должном уровне. Так кого же мы собрались обманывать? Наше дело — тень и холодное пиво. Аминь. Вскинулся демонолог, и мы засмеялись. И повернулись к старику. Ну что, старый пердун, как тут делать выбор? А все просто. Вставайте напротив понравившейся маски и говорите. Я выбираю тебя. Дальше будет минимальная подстройка персонажа, и вы даже не заметите, как окажетесь в новом туре. Звучит неплохо, улыбнулся Лёха, а затем уточнил. Но все, что ты там сейчас нам говорил, мы, конечно же, не запомним. Все сказанное в этом помещении будет стерто начисто. Кивнул старик, ни разу нас не удивив. Алексей первым пошел вдоль рядов мрачных и страшных тварей, рядом с которыми при приближении появлялись их основные характеристики. Основная стихия — уровень магии на начальном этапе, а также иные характеристики брони и взаимоотношения с окружающим миром. Как я и ожидал, Лёха выбрал какого-то демона с крыльями в виде красных всполохов молний. Характеристики создания были сплошь с перекосом на огонь, а также эта бразина была с полным иммунитетом к этой стихии. Игрок встал напротив чудища и радостно произнес: «Я выбираю тебя». И они оба исчезли из зала. Из чистого интереса я прочел заклинание воскрешения, но не обнаружил Алексея в списке. О чем и поделился с Верой. Старик услышал мои слова и подошел. «Я не обманываю вас. Выбор нового аватара — это не смерть, а перерождение». «Да, мы поняли». Отмахнулся я и кивнул Вере. «Теперь ты». «А чего это я?» «Да, мы вперед и все такое». Легко отбился я. «Тогда пообещай, что ты не выберешь светляка». Прищурившись, уточнила она. «Обещаю». Легко согласился я и подождал, пока волшебница от светлых сил не определилась с новой маской. Девушка выбрала расу чародеек, у которых на вооружении три стихии, и она тоже исчезла из мира. После этого я повернулся к старику. Теперь мы были тут одни, и что-либо делить или скрывать не имело никакого смысла. «Значит, мне выпал такой козырь на руки. Почему?» — спросил я у системного персонажа. «Такой козырь выпадает не в первый день, а только после 3 месяцев игры», — легко ответил мне советник и пошел медленно по коридору. «В день, когда происходит раздача и делёж новых умений, так уж вышло, что алгоритм принятия решений, взвешивая всех выживших претендентов, остановился на тебе». «Претендентов?» — уточнил я. «Да, перед началом игры все желающие принять эту роль на себя подписывали заявление и становились претендентами». Не скрою, число таких людей было очень велико, но куда меньше, чем того хотелось бы мне. Советник встал перед демоном в матово-черной броне. Что-то вроде 150 тысяч, если не вдаваться в мелкие цифры. А почему не все? В чем профит остальных? В случае уничтожения зла выигрыш делится между выжившими. На сегодняшний день это число уже меньше названо мною раньше. Неплохой переработок для тех, кто планировал дойти до вершины, да и шансы куда выше. Плюс к этому выигрыш не получают те, кто вступил в претенденты. Вот и все. То есть я реально поставил на кон все, зло или ничего? Верно, кивнул старик. Это тоже показатель храбрости и уверенности. Но по факту все решает система. Может, если бы ты не попал в ту пещеру, то и не получил бы ты ничего. Но так уж сложилось обстоятельство, что твой уровень, среди прочих, был намного выше. Я даже могу вспомнить эти значения. Уровень призыва Би, уровень сущности Си, уровень души Би, уровень выживания Эй, уровень социальности F, уровень полезности F, уровень владения оружием Би, уровень игрока 53. Награда за первый месяц игры — золото в размере 500 золотых. Награда за второй месяц игры — навык каннибализма. Награда за третий месяц игры — умение аура демона. Скрытая награда по результатам независимой оценки — великое зло. Вот как-то так. Советник кивнул и улыбнулся. Ты мог и забыть, но игра этот мир видит во всех мелочах и цифрах. Треть всех уровней за третий месяц при одиночной игре. Это то, что и дало тебе право на этот титул. Вот значит как. Я посмотрел себе под ноги. Значит, все удачное стечение обстоятельств — это как бы не моя заслуга? Твоя. Всегда решения только твои. Атрибут великого зла помогал тебе только на уровне получения и распределения бонусов. Слишком мало шанс получить взор проклятого. Но тебе он был выдан. Почти невозможно найти и изучить заклинание эвакуации. Но возвращенная тобой ангела произнесла его для всех, чтобы именно ты его знал. Но как им пользоваться, все равно решал только ты. А что касается твоего познания заклинания освобождения, ну, тут был самый тупой способ оповещения. Тебе у мертвия прямым текстом в лоб указала на ту, кто знал это заклинание. А то, что ты ее потом вернул из мертвых и занял ее тело, результат твоих действий. В принципе, ты мог ее и убедить назвать его тебе. Тебе понятны примеры? Вполне доходчиво, кивнул я. То есть я сейчас выбираю новое тело и за первый тур очко в мою пользу? Верно. А если в следующем меня прикончат, то в третьем опять будет жеребьёвка? Верно, кивает старик. В случае, если зло все же победит, но в победе будут участвовать двое, награда бьется пополам, так что если тьма победит, половина награды уже твоя. А откуда награда? Общий сбор? Спонсоры, качнул плечами старик. Все, что тут происходит, транслируется на сервера по сбору данных. И вы все идете участниками самого веселого интерактивного сериала. И то, что зло именно у тебя, знает вся планета. Но только не те, кто находится в игре. Трансляция всегда идет. Я вспомнил пару сотен ситуаций, за которые мне будет крайне стыдно. Нет, многое убирается. Что-то подвергается цензуре, но самые интересные и весёлые моменты собираются в серии по 1,5 часа на 3 дня. Шоу позволяет следить за самыми выдающимися игроками или наиболее интересными. У вас и свои фан-клубы, и ставки на вас делают, самые разные слои населения. Все это... Старик обвел взглядом огромный зал. Это бизнес, а вы в нем актеры, не знающие об этом, пока находитесь внутри. Когда вы выйдете, у вас будет и слава, и признание, и интервью, а пока ты здесь, ты слепец. Возможно, ты будешь готовиться к следующей игре, но с учетом затирки памяти шансов тебе это не добавит. И зачем ты мне это говоришь? При переходе на новый тур мы так или иначе память вам почистим, заблокируем ненужное вам в новом периоде игры и выпустим в новый тур стерильными в плане излишков информации. Все, что я рассказал про шоу и спонсоров, тебе не нужно. Впрочем, как и информация про помощь системы. Куда интереснее, когда игрок идет сам, делая свои ошибки, жаря ангелов на костре. Так всегда интереснее и веселее. Хотя раскрою тебе еще одну маленькую тайну. Ваши встречи самых отпетых тоже не случайны. Старик хитро подмигнул мне. «Понятно», — кивнул я и уже хотел было подойти к темной фигуре демона, как остановился и снова повернулся к советнику. «Слушай, не в службу, а в дружбу. Ты не мог бы сейчас подогнать сюда демона?» «Я не могу ничего такого», — покачал он головой. «Но он уже умер, и ты можешь его призвать. У тебя же еще 2 троедуши». «А откат?» «Для любого игрока 2 вызова за сутки — это смерть, но ты ведь внутри имеешь великое зло. Оно тебя лишь огреет за неосторожность и все. Чит и баг системы, защищающий носитель от самоликвидации». «Понятно, спасибо». «На здоровье. Ну, вы сами, наверное, разберетесь, а я пойду, не стану вам мешать. И чтобы вы фигня не страдали, двери я запру снаружи». Советник поклонился и мягко растворился в воздухе. Осмотревшись еще раз, я пару раз прошелся мимо разных созданий, а затем открыл свой перечень заклинаний, пробежавшись по списку, нашел демона. Вызвал его, подождал, пока он не очнется. «Да что ж такое?» — рявкнул мой друг, едва только понял, что он умер. «Сволочи! Прям в спину! О, а ты чего один?» Я протянул руку товарищу и помог ему встать. «Да тут такое дело. В общем, надо поговорить». Мы поговорили и выпили, и даже поточили запасенное Димкой мясо. Я рассказал ему про то, что нам рассказал Оракул, и какие выводы сделали наши друзья. Показал ему на различные фигуры и даже немного постебался с ним по поводу их рож. Но затем мы остановились и поняли. Пора выбирать и двигаться дальше. Демон остался себе верен и встал около крупного оборотня в виде разъяренного волка. Вздохнул глубоко и печально так кивнул. «Опять придется в серой шкуре бегать». «Ну, старик сказал, что какая-то настройка все же будет, так что не вешай нос». Он и не вешал. Выбрал серого монстра из мира мертвецов, кивнул мне с доброй ободряющей улыбкой, протянул свою священную флягу, да исчез с оборотнем на пару. А я снова остался один. Прошелся по залу, попил пиво, посмотрел на свои руки и вспомнил последний сон, где я снимал себе браслет, дающий свободу. Получается, что мне приснилось, как я отвергаю суть зла от себя, и Алани за это меня журит и говорит, что я всех и предал. Даже во сне система давала мне подсказки. «Старик!» Кивнул я и, повернувшись, едва не дернулся, когда увидел вышеназванного в метре от себя. «Я слушаю». Я хотел спросить про ту демоницу Снежану, которая вдруг внушила мне, что мы с ней пара. Это что был за выверт создания? «Ну...» — загадочно покрутил глазами советник. «Ты это, конечно, все забудешь, так что я отвечу. Это работа одного из артефактов. У светлого колдуна была одна примочка, которая позволяла ему из троих душей создавать таких вот фантомов. Они активны и вполне играбельны, но, увы, ведут свою цель на самое дно, к смерти. Ты тогда верно все сделал и прикончил ее. Но даже если бы ты этого не сделал, против твоего атрибута внутри, она все равно ничего бы не сделала». «Кстати, насчет троедушей. Это вообще что такое, если по-простому?» «Троедуши — это артефакты ограниченного списка. Они позволяют создавать фантомов, оживлять игроков, воскрешать мертвых местных и еще пару куда менее значимых вещей. Для простоты, воспринимая их как одноразовые ключи, использовал и выкинул. Или, как сделал ты, перехватил». «Ясно». Я кивнул. «Наверное, я пойду. Вопросов вроде не осталось». «Тогда удачи тебе в новом раунде. У тебя уже и так полно почитателей. А некоторые особо влюбчивые дамы уже пишут письма в твой адрес с признаниями в любви. Не подводи их доверие». «Ну, я как бы постараюсь», — честно ответил я и хмыльнулся. «И раз мы начали эту тему, я женат?» «Нет». «Слава богу!» Выдохнул я и подошел к одной из темных фигур, расцветших яркими красками. «Я выбираю тебя!»